Англичане применяют санкции к Муссолини, но щадят Гитлера. В общем, придется пойти на уступки. Это невозможно. Какой француз согласится отдать Эльзас? Ну, зачем Эльзас? Существует Малая Антанта. Что, мы их даром кормили? В случае чего выдадим чехов. А Польша? Польшей тоже можно откупиться. На сколько? На 5, самое больше на 10 лет. Зачем заглядывать вперед? Сейчас надо сохранить Францию, мир, богатство страны. Тебе хорошо, у тебя нет детей. Я с ужасом думаю, что ждет Денис и Люсьена. Это было декламацией. Тесса пил кофе и улыбался. Дессер оплачивает предвыборную кампанию, значит, он, Тесса, снова будет депутатом. А мысли о будущем — это легкая меланхолия после хорошего завтрака. Дессер посмотрел. Мутные глаза, покрытые испариной, острый нос, самодовольная улыбка. Ему захотелось подразнить Тесса. Ты хочешь знать, что ждет твоих детей? Может быть, рай, павлины в вине, прогулки на самолете в Гваделупу, а может быть, обыкновенная война, трудовые лагеря, каторга, смерть? Скорее всего, последнее. Но тебе теперь нельзя унывать. Ты кандидат Народного фронта. Интересно, как ты будешь на собраниях подымать кулак? Дессер рассмеялся и, желая смягчить чересчур грубую шутку, хлопнул Тесса по плечу. Довольно говорить об этой проклятой политике. Я видел вчера Полет. Тебе везет. Это действительно самая красивая женщина Парижа. После завтрака Дессер вызвал редактора издателя крупной газеты «Лаво Нувель» Жолио. Толстяк прибежал запыхавшись. Он сразу понял, что предстоит серьезный разговор. Жизнь Жолио была бурной. Много раз его привлекали к ответственности то за вымогательство, то за клевету. Он всегда выходил сухим из воды. Говорили, будто он слишком много знает о прошлом различных государственных деятелей. Жолио был южанином. Отец его торговал в Марселе рыбой и морскими ракушками, пополняя доходы посильной помощью скупщикам живого товара. Жолио вырос в атмосфере игры. Он презирал мораль, был суеверен и черных кошек боялся куда больше, чем следователя. Приехав в Париж юношей, он стал агентом мелкого страхового общества, существовавшего только благодаря тому, что оно не платило по полисам. Потом Жолио занялся литературой. В кабрезных журнальчиках он помещал статьи об интимной жизни сенаторов и финансистов. Зарабатывал он главным образом не тем, что писал, но тем, чего не писал, от него откупались. Жолио завел биржевую газету «Le Finance». Как-то он поместил в ней огромное объявление. «Вносите ваши сбережения в кассу алжирского кредита». На следующий день директор банка позвонил Жолио. «Почему вы печатаете объявление? Мы его не давали». «Да, но мой долг — рекомендовать читателям солидные банки. Помилуйте, вкладчики вынимают вклады». «Ничего не могу поделать. Долг превыше всего». Час спустя директор вручил Жолио 50 тысяч, и объявление исчезло. После этого Жолио вышел в люди. Родилась «Лавуа-Нувель». Газета сначала дышала на ладан. Жолио сам писал все статьи. Типограф хватал случайных посетителей и требовал денег. Затем начался расцвет. Подписи знаменитых писателей, сенсационные репортажи, 10 страниц объявлений. Газета то горячо поддерживала радикалов, то обличала их как преступных масонов. В начале африканской войны Жолио оплакивал Негуса. Вдруг в газете появилась восторженная статейка «Цивилизаторская миссия Италии». Жил Жолио как птичка, не зная с утра, чем закончится день, пышным ужином или еще одной повесткой от следователя. Совал нищенке 100 франков, сотрудниками расплачивался чеками без покрытия, покупал по баснословной цене картины Матисса, закладывал и перезакладывал фамильное серебро жены и поздно ночью один играл на гитаре попурри из Кармен. Одевался он пестро, шелковая рубашка оранжевого цвета, васильковый галстук, а в нем булавка, золотая ящерица.